Привет, слушатели! Эта песня посвящается всем девушкам по имени Валерия. Нужная натура в любое время суток, но коль поймешь ее, то будет все пучком. Валерии значение сильная и здоровая. Если она твой лучший друг, то преданная и добрая. Она непредсказуема и может огорчиться, но через пару часиков вновь будет веселиться. Именины 20 июля. В народе говорят, что если в этот день на зелени является обилие росы, то будьте рады, дети, будет много конопли. Особенно чутка. Попробуй только посмотреть на другую, будет кипиш. А в остальном она очень нежна.